Глава 22. В столовой гнилой лачуги на улице Шаль все еще горел свет. Луи взглянул на часы, был час ночи. «Поздно Люсьен засиживается», — сказал он, толкая старую калитку. «Да», — ответил Марк с некоторой важностью, — «он у нас работяга». «Как вы сторожите Климана по ночам?» «Ставим скамейку у двери, кладем две подушки и спим на ней, загородив дверь. Не очень удобно, зато Климан не выйдет незаметно. Матиас спит под лавкой без подушек, но он у нас оригинал». Луи не осмелился возражать. Он уже и так натворил дел с Люсьеном. Люсьен был на своем месте за большим столом, но не работал. Положив голову на руки, он спал глубоким сном на героической культуре 1914-1918 годов. Марк бесшумно подошел к двери комнаты Климана и открыл ее. Посмотрел в комнату и резко повернулся к Луи. — Что? — вскинулся тот. Марк медленно покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. Луи кинулся к двери. «Ушел», — сказал Марк. Приятели обменялись ошеломленными взглядами. У Марка выступили слезы. Он бросился к Люсьену и грубо растолкал его. «Мартин Пупсик!» — кричал он. «Куда ты его подевал, дурачина?» Люсьен с трудом продрал глаза. На лбу у него остался след от книги. «Кого?» — спросил он сиплым голосом. «Климана!» — кричал Марк, по-прежнему тряся Люсьена. «Где Климан? Черт тебя возьми!» «А, Климан! Ничего страшного не случилось, он ушел!» Люсьен встал и потянулся. Марк ошеломленно глядел на него. «Ушел? Куда ушел?» «Прогуляться по кварталу! Бедняге было тяжело сидеть в заперти, чему тут удивляться?» «Но как он мог уйти?» — крикнул Марк, снова кидаясь к Люсьену. Тот спокойно посмотрел на него. «Марк, дружок», — важно сказал он, шмыгая носом, — «он ушел, потому что я ему разрешил». Люсьен бросил взгляд на часы. «Я дал ему увольнительный на 2 часа. Он не опоздает. Вернется ровно через 45 минут. А я вам пока пивка открою». Люсьен пошарил в холодильнике и принес 3 бутылки пива. Луи сел на скамью. Его огромная фигура выглядела устрашающе. «Люсьен», — сказал он бесцветным голосом, — «ты это нарочно сделал?» «Да», — подтвердил Люсьен. «Ты это сделал специально, чтобы достать меня?» Люсьен посмотрел Луи в глаза. «Возможно», — сказал он, — «но я больше хотел, чтобы он развеялся. Ему ничего не грозит. У него щетина отросла, волосы короткие и черные, очки и одежда Марка. Опасности никакой». «Значит, чтобы он развеялся». «Вот именно, развеялся», — сказал Люсьен, то и дело заглядывая в зеленые глаза Луи. «Чтобы он размялся, чтобы почувствовал себя свободным. Уже 3 дня мы держим его в 4 стенах с закрытыми ставнями и обращаемся с ним как с вещью, как будто он ничего не понимает и не чувствует. Мы будем его, кормим, ешь, Климан, расспрашиваем, отвечай, Климан. А когда он больше не нужен, отсылаем его в постель. Иди спать, Климан. Отвали, оставь нас в покое, иди поспи. Так в чем же моя вина? Что я такого сделал?» — сказал он, наклоняясь к Луи через стол. «Огромную глупость!» — сказал Луи. «Я, делая вид, что не слышит, — продолжал Люсьен, — вернул ему его маленькие крылышки, чувство собственного достоинства. И, надеюсь, ты понимаешь, куда заведут его эти крылышки?» «За решетку!» — крикнул Марк, подходя к Люсьену. «Ты отправил его прямиком за решетку!» «Вовсе нет», — сказал Люсьен. «Его никто не узнает. У него теперь вид вполне добропорядочного гражданина». «А если его узнают, идиот?» «Настоящей свободы без риска не бывает», — небрежно заметил Люсьен. «Ты историк и должен это знать». «А если он потеряет эту свободу, кретин?» Люсьен по очереди взглянул на Марка и Луи и поставил каждому пиво. «Не потеряет», — по слогам выговорил он. «Полиция его как поймает, так и отпустит, потому что убийца не он». «Ах так!» — воскликнул Марк. «А полиции об этом известно? Это что-то новенькое». «Да, новенькое», — сказал Люсьен, быстро открывая свое пиво. «Но легавые об этом еще не знают. Я один это знаю. Но я хочу с вами поделиться», — добавил он после некоторого молчания. И улыбнулся. Луи открыл пиво и сделал несколько глотков, не сводя глаз с Люсьена. «Советую сочинить что-нибудь поинтереснее», — угрожающе произнес он. «А мне и сочинять нечего. Главное, чтобы это была правда. Не так ли, Марк? А моя история — чистая правда». Люсьен вышел из-за стола и сел на маленький трехногий табурет у камина. На Луи он больше не смотрел. Первое убийство произошло на улице Аквитании в 19-м округе. Второе — на улице Башни Аббатис на другом конце Парижа, в 9-м округе. Третье убийство, если мы не сможем ему помешать, случится на улице Звезды в 17-м округе. Луи, моргая, смотрел на Люсьена, силясь понять. «Или, — продолжал Люсьен, — на улице Венеры, но я больше склоняюсь к улице Звезды. Это совсем маленькая улочка. Если бы полиция хорошо работала, они бы пошли и предупредили всех одиноких молодых женщин, живущих на этой улице, чтобы не открывали никому дверь. Но, — добавил он, глядя на недоверчивые лица Луи и Марка, — боюсь, полиция меня не послушает. «Ты просто сумасшедший!» — процедил Луи сквозь зубы. «Аквитания? Башня? Вам это ничего не напоминает?» — спросил Люсьен, глядя на них с удивлением. «Аквитания! Башня! Марк! Боже мой, неужели тебе это ни о чем не говорит?» «Говорит», — неуверенно отозвался Марк. «Ага!» — обрадовался Люсьен. «Ну что?» «Это стихи». «Чьи?» «Нерваля». Люсьен быстро встал, взял с буфета книгу и открыл ее на заложенной странице. «Вот», — сказал он, — «я вам прочту». «Во мраке, вдов и безутешен, я бреду, князь Аквитании, чьей башни больше нет, на струнах лютни онемевшую звезду, печали солнце черное заменит мне». Примечание. Перевод Заремы Джабраиловой. Конец примечания. Люсьен положил книгу. На лбу у него выступила испарина, щеки покраснели. Марк видел, как сильно возбужден Люсьен, но не знал, что думать, и был настороже. Экзальтация Люсьена могла кончиться катастрофой или гениальным откровением. «Убийца следует строчки за строчкой», — Люсьен стукнул кулаком по столу. «Эти Аквитания и башня не случайно оказались вместе. Это невозможно!» «Это стихи, совершенно очевидно. Мифологические стихи, поэма о любви. самые загадочные и знаменитые стихи столетия. Самые знаменитые! В их основе несбыточная мечта, загадка первоистоков, навязчивая идея, ростки безумия и путь преступления для психа, которым они завладеют. У Люсьена пересохло в горле. Он замолчал, разжал кулак и глотнул пиво. «И сегодня вечером, — шумно заговорил он, — я проверил Климана. Я прочел ему это четверостишие. И я могу вам гарантировать, что он впервые слышал эти строки. Убийца не Климан. Поэтому я и позволил ему уйти». «Жалкий придурок! — бросил Луи, порывисто вставая. Весь бледный от ярости, он направился к двери и повернулся к Люсьену. «Люсьен, — сказал он дрожащим голосом, — ты должен узнать о жизни кое-что еще, кроме своей дерьмовой войны и поэзии. Усвой одну вещь. Никто не убивает, чтобы написать красивые стихи. Никто не убивает женщин, чтобы украсить ими поэму, как елку шарами. Никто! Никто никогда этого не делал, и никто никогда не сделает. И это не теория, это правда жизни. Жизнь так устроена, и убийство тоже. Настоящее убийство, а не те, что рождаются в твоем мозгу эстета. А те убийства, о которых мы говорим, как раз и есть настоящие преступления, а не эстетские придумки. Так что запомни раз и навсегда, Люсьен де Вернуа, если твои жалкие интеллектуальные бредни приведут Климана в тюрьму на всю жизнь, клянусь, я заставлю тебя съедать по одной книге каждую субботу в час ночи в память об этом событии. И Луи с силой захлопнул за собой дверь. На улице он заставил себя успокоиться. Он мог бы задушить этого тупицу, чтобы тот взял назад свои безумные ученые бредни. Нерваль, стихи. Крепко сжав зубы, Луи прошел 15 метров по улице Шаль до низкой стены, где Вандузлер-старший любил посидеть в хорошую погоду. Он сел там и в теплой ночи стал ждать обещанного возвращения Климана. Он посмотрел на часы. Если Климан уложится в срок, который назначил ему этот идиот, он вернется через 15 минут. Эти четверть часа Луи просчитал минуту за минутой, и за это малое время он понял, что значила та надежда, которую они подарили старой Марте, и как он хотел вернуть ей ее парня свободным. Сжав кулаки, Луи осматривал оба конца улицы. И ровно через 15 минут он увидел послушную фигуру Климана. Тот осторожно пробирался по улице. Луи спрятался в тень. Когда молодой человек прошел мимо него, сердце Луи учащенно забилось, словно тот был дорог ему. Хвоста за Климаном не было. Луи убедился, что он вошел в дом и закрыл дверь. Цел и невредим. Почувствовав облегчение, Луи потер ладонями лицо.